Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 2. Встать на колени или не встать на колени. Осмотрев каждого сидящего, чтобы никто не смел отвергнуть его слова, Лян Юй довольно улыбнулся. В древнем небесном городе, если кто и мог заставить клан Темной Луны почувствовать страх, так это особняк городского лорда. В этом классе не было никого из особняка городского лорда, и другие студенты наверняка не решатся заговорить с ним. Слова Лян Юя, которые он сказал, также создали авторитет для него и клана Темной Луны. Глаза Лян Юя пробежались по всем студентам и остановились на Е Синхэ. Е Синхэ в это время опустил свою голову, и длинные волосы закрыли его лицо. Брови Лян Юя изогнулись дугой вверх и слегка нахмурились. Если он помнит верно, тот юноша из города Синий Карп, клана Лазурного Пера. Лян Юй встал и направился к Е Синхэ. «Ты подними свою голову», — сказал Лян Юй с особой наглостью. Каждый студент, кто был в компании с Лян Юем, уставился на Е Синхэ. Они не знали, когда Е Синхэ оскорбил Лян Юя, однако втайне думали, что он был по-настоящему жалок сейчас. Внешний вид Е Синхэ был немного истощенным. Хотя человек перед ним был членом клана Темной Луны, которого он сильно ненавидел, но на самом деле Е Синхэ ничего не мог сделать против него. Или весь клан Лазурного Пера потерпит катастрофу. Е Синхэ неохотно подчинился и медленно поднял голову. «Твое имя?» Лян Юй хмурился и чувствовал, что Е Синхэ был упрямо до того, что в последующем не подчинится его командам сразу. «Я Е Синхэ из клана Лазурного Пера». Лян Юй вдруг поднял ногу и яростно пнул Е Синхэ. Окружающие студенты, увидевшие, как Лян Юй неожиданно показал такую грубость, немного заволновались. Несколько девушек даже встревоженно вскрикнули. «Ты используешь такой тон, чтобы говорить с твоим кланом-повелителем?» Лян Юй крикнул гневно. «Даже если ты был принят в Небесную Звездную Академию, не забывай, что клан Лазурного Пера – небольшая семья, подчиненная клану Темной Луны. Вы, люди из клана Лазурного Пера, являетесь рабами из поколения в поколение для моего клана Темной Луны». Е Синхэ упал на землю, и у него на лице появилась кровь. Услышав слова Лян Юя, он почувствовал, как будто нечто иглами прокалывает его сердце. «Вы, люди из клана Лазурного Пера, являетесь рабами из поколения в поколение для моего клана Темной Луны». Слова Лян Юя заставили уши Е Синхэ гудеть. Из-за безграничного гнева внутри Е Синхэ почти потерял рассудок. Е Синхэ хотел спросить, «Почему? Мой клан Лазурного Пера работал особенно тяжело весь год, чтобы заплатить клану Темной Луны. Члены нашего клана даже умирали от голода в неурожайные времена. Тогда как могут члены клана Лазурного Пера быть рабами?» Е Синхэ до сих пор помнит, как после возвращения его тети по отцовской линии ее глаза стали пепельными, как будто не было в них жизни. В то время он был маленьким, и только позже он осознал бесчеловечный поступок, сделанный по отношению к ней кланом Темной Луны. Эта ненависть была столь же глубока, как его костный мозг. Он помнит, это было именно в тот момент. Он поклялся отомстить клану Темной Луны за свою тетю. Е Синхэ стиснул зубы и попытался встать с земли. «Кто сказал, что ты можешь встать?» Лян Юй снова пнул Е Синхэ. Е Синхэ крепко сжал свою руку. Хоть и окровавленный, он не проронил ни слезы. Он вспомнил унижение за поколение на клан Лазурного Пера, которые были совершены перед ним. Глядя на окровавленную лежащую фигуру Е Синхэ, Лян Юй холодно усмехнулся. «Я должен заставить тебя понять, что даже если ты вошел в Небесную Звездную Академию, ты по-прежнему раб моего клана Темной Луны. Никогда не забывай своего собственного статуса. В клане ты должен соблюдать правила. Если я скажу тебе идти на север, ты осмелишься пойти на юг?» «Лян Юй, ты зашел слишком далеко на этот раз, ведь мы студенты одного класса». Четкий и мелодичный голос звучал неподалеку. Эта хрупкая девушка двигалась к ним. У нее была прекрасная фигура, как если бы пышный водопад падал у нее за спиной. Белая длинная юбка изящно обрисовывала ее тело. Полуоткрытый рукав показывал белую руку, на которой висел серебряный браслет с хорошо укрепленным украшением. Оно было элегантно простым. Хотя девушке было только 15 лет, ее красота отделяла ее от простых людей. «Студент того же класса? Это шутка!» Лян Юй рассмеялся. «Сюэ Юнь, он раб из моего дома, клана Темной Луны. Только не говори, что твой бесконечный небесный клан хочет пойти против нас из-за скромного обладания таким рабом». Сюэ Юнь сморщила свой лоб, провела взглядом в сторону Е Синхэ. «Даже если он раб вашего клана Темной Луны, ты не должен оскорблять его здесь. Как он сможет поднять свою голову в Небесной Звездной Академии после этого?» «Раб хочет поднять свою голову?» Лян Юй смотрел на лежащего Е Синхэ и фыркнул. Трижды. «Е Синхэ, я никогда не думал, что такая красивая женщина будет стоять за тобой. Сегодня твой первый день в Академии. Я не знаю, как тебе удалось построить отношения с ней. Е Синхэ, я хочу, чтобы ты встал на колени и поклонился мне 3 раза. Только тогда я, может быть, оставлю тебя в покое. Иначе ты узнаешь последствия этого. Небольшой клан, как клан Лазурного Пера. Ха, у меня есть много способов, чтобы справиться с ним». Сюэ Юнь не думала, что Лян Юй будет таким агрессивным и скажет такие слова. Е Синхэ крепко сжал кулак. Его ногти вонзились глубоко в ладонь, и маленькая капелька крови начала стекать вниз. Он медленно встал. Это было открытое унижение. Мужчины, имеющие золото под их ногами. Все, кто сталкивался с таким унижением, вероятно, потеряют свой рассудок. Все студенты смотрели за каждым движением Е Синхэ. После такого позора Е Синхэ будет, безусловно, в гневе. Студенты из разных подвластных кланов показывали глубокое нежелание и гнев в их глазах. Они действительно рабы из поколения в поколение у главного клана? Е Синхэ опустил свою голову. Лян Юй смотрел на Е Синхэ с холодной и насмешливой улыбкой. Будет Е Синхэ возмущаться? Или он будет присмыкаться? Он осмелится на бунт? Е Синхэ был наполнен ненавистью к Лян Юю, но он вспомнил искренние взгляды в глазах членов клана. Он знал, что если он возмутится чем-то, то клан Лазурного Пера ждет опасность. Может настать такое время, что члены его клана будут умирать за такую простую вещь, как встать на колени или не встать на колени. Он был очевидно оскорблен, но не мог ничего сделать. Лян Юй шлепнул Е Синхэ 3 раза. Красный след стал заметен на его лице. «Е Синхэ, ты будешь стоять на коленях или нет?» Е Синхэ плотно стиснул зубы. Даже если он должен умереть, он выберет незапятнанную смерть, а не унижение, стоя на коленях перед всеми. Но что с членами клана Лазурного Пера? Сокровенные чувства Е Синхэ были сравнимы с острым ножом, который медленно проникает в его сердце, а его самоуважение было твердо под подошвой ног других. Е Синхэ до сих пор помнил, как когда его родители и члены клана пришли, чтобы доставить его до границ города Синий Карп. Их глаза были полны ожидания и искренней веры. Но если он опустится на колени, тогда в этой жизни невозможно будет когда-либо ходить, подняв свою голову в Небесной Звездной Академии. Е Синхэ, не делай так.